Глава третья. В глаза ударило разнообразием оттенков всех цветов, по ушам – какофонии звуков, столь же разнообразных. Рос, не удержавшись, присел на пятую точку, растерянно уставившись перед собой, тщетно пытаясь сфокусировать взгляд. В поле зрения появилась и быстро исчезла блеклая надпись. «Добро пожаловать во второй мир. Вы находитесь в стартовой локации города Арбена на точке респауна новичков. Ваша текущая точка перерождения – точка респауна новичков. Желаем вам приятной игры!» Зрение наконец сфокусировалось, прибавив очередную порцию ошеломления. То, что Рос увидел, менее всего походило на компьютерную игру. В былые времена, покоряя небеса на стремительном истребителе, он восторгался красотами детально нарисованных облаков, объектами на поверхности, силуэтами самолетов противника и союзников, благо широкоформатный монитор позволял. Но сейчас не было никакого монитора. Вместо подобия того, что он видел при создании персонажа, Рос оказался в обычном мире. Он сидел перед перекрестком двух узких улочек средневекового, или, скорее, стилизованного под старину города. Под ним простиралась мостовая из небрежно подогнанных друг к другу сероватых булыжников. Один из них сильно выпирал и давил в копчик, вызывая неприятные ощущения. Двухэтажные дома в средневековом европейском стиле, разве что более чистые и аккуратные, будто оказался в старой части города с богатой историей. Каменные стены, ставни на окнах нараспашку, занавески ослепительной белизны. На неровном карнизе сидит здоровенный рыжий кот с мордой, впитавший в себя абсолютно всю лень вселенной. Парочка сизых голубей, рассевшихся на том же карнизе чуть подальше, не обращает на разбойника ни малейшего внимания. Разбойник как раз на них посматривает, но совершенно очевидно, что он ни за что не попрется в такую даль и заинтересованные взгляды бросает исключительно ради приличия, бережет репутацию безжалостного хищника. Небо тоже имелось, и такое же синее, и облако в количестве одной штуки проплывало вдали, белое. Чирикали птицы, неподалеку кто-то торопливо что-то тараторил, издалека доносился неспешный колокольный перезвон. Кожу ласкало прохладным ветерком, солнце начинало напекать в затылок, ноздри щекотало ароматами свежей выпечки. «Я сошел с ума», – произнес Рос, сам испугавшись своего голоса. Тонкий, растягивающий гласные и шипящие, совершенно чужой. Из-за угла выскочил хорошо знакомый коротышка. Гном, тот самый, которого ему предъявили первым при выборе расы. Тогда он показался слишком неуклюжим, но сейчас по нему такое сказать было трудно. Мчался, будто на совесть отфутболенный мяч, смешно припадая при каждом шаге, из-за чего казалось, что он раз за разом подпрыгивает. Сидящий Рос оказался на пути разогнавшегося коротышки. Тот, с трудом его обогнув, босовито буркнул уже из-за спины. «Расселся, нуб!» Рос ошеломленно обернулся, и как раз вовремя. Прямо перед ним из воздуха возник еще один гном. Деловито похлопал себя по короткой курточке, сунул пухлую руку в сумку, висевшую через плечо. Что-то там пощупал и таким же босовитым голосом спросил. «В какую сторону бюро?» Что за бюро?» «Понятно». «Что понятно?» «Понятно, что ты полный нуб». Гном развернулся и такой же подпрыгивающей походкой поспешил в ту же сторону, что и его сородич. В этот миг третий гном, так же как первый, выскочивший из-за угла, не успел сменить курса и врезался в Роса со всего разбегу. Оба покатились по мостовой, причем коротышка вскочил первым и помчался дальше с криком. «Смойся уже в канализацию, нуб!» Рос наконец понял, что выбрал не лучшее место для медитативных посиделок, и переместился к обочине. Через то место, на котором он сидел, пронесся еще один гном, а затем появилась высокая фигура огра. Точнее, насколько Рос помнил описание, речного огра. Там еще говорилось, что все остальные представители этой расы совершенно дикие, и с ними лучше не сталкиваться на узкой дорожке, они почти всегда атакуют первыми. Огр не бежал, он шагал. Но шагал быстро, сильно втянув голову в плечи и подав тело вперед. «Эй, уважаемый, не подскажете, где мне...» «В бюро за мной иди!» Рос понятия не имел, что за бюро все имеют в виду, и нужно ли оно ему вообще, но быстро посеменил за огром. Он единственный, кто первым делом не обозвал его нубом. Это располагало. Рос никогда не играл в подобные игры, но по опыту самолетиков помнил, что нубами обычно называют игроков, которые засоряют чаты глупыми сообщениями на тему «А что здесь вообще делать?» в разгар боя. А когда чаша весов склоняется к противнику, начинают отжигать в духе «А на что надо нажимать, чтобы выстрелить?» Могут даже запулить тебе в хвост еще до взлета, совершенно не понимая разницы между своими и чужими. Даже не то чтобы в силу неопытности, а вследствие глубочайших проблем с интеллектом и личностным развитием. Быть нубом Росу не хотелось. «Слушай, Огр, а почему тут все так?» «Как?» «Ну, реально?» «Да ты никак нуб?» «Нет, то есть да, наверное». «Гайды почитай». «Гайды?» «Ты где денег взял на АК? Мамка дала? Вот пусть и гайды тебе даст». «Я знаю, что такое гайды. Играл в самолеты. Читал там». «В самолеты? Ты у нас летчик, значит». «Давно не играл. Гайды, я так понимаю, на игровом форуме». «Тип того. На гильдейских тоже есть. Но туда таких нубов, как ты, они на пушечный выстрел не подпустят. Там гайды поинтереснее». Вздохнул Огр. «Здесь всегда так реально все». «Ты что, водолаз?» «Не понял». «Полное погружение?» «Ну да». «Мамка тебя точно прибьет». «Почему?» «А потому что на кучу бабок она из-за тебя попала. Беги отсюда, хакер малолетний, пока не влетела. Еще и ак рабочий». «Ну ты и умора. Смотри, к бабам в трусы не полезь. Спалит сразу». «Несовершеннолетний в игре на чужом аке. Это вы на такие бабки попадете, что ты неделю на задницу присесть не сможешь. Как вообще зайти сумел?» «Я не понял, а...» «Все, вот и бюро. Я пришел. Не путайся под ногами». Рос сам не заметил, как из переплетения улочек они выбрались на неширокую полукруглую площадь. Дальняя ее сторона ограничивалась фасадом длинного трехэтажного здания, украшенного безвкусной колоннадой. К брусчатке спускалась широкая лестница с частыми ступенями. Перед ней толпилось не меньше сотни неотличимых на вид гномов и орков с редкими буровато-серыми вкраплениями огров. Наверху стоял неотличимый от нормального человека здоровяк скандинавской внешности в черной мантии и с квадратной шапочкой того же цвета. Уткнувшись взглядом в раскрытую кожаную папку, он с умным видом вещал какой-то бред. «Два ишака на дерево к тагану. Посуточно. Ставка в 140. Роба и элики предоставляются. Баф в обед. 4 шахтера туда же на медь. Ставка от выработки. 170 на сотню. Роба и элики предоставляются. Баф в обед. И шаг на гранит к Юритасу. Недельный контракт с продлением по договоренности. Ставка 155 в сутки. Роба и элики предоставляются. Баф утром и в обед. Кормежка два раза». «Я!» – выкрикнул знакомый Огр, если так можно сказать. Черный, не глядя на здоровяка, поднял левую руку ладонью кверху. С кончиков пальцев сорвался тусклый желтоватый светлячок, резво помчался к толпе. Завис над головой Огра, быстро растаял в воздухе. Огр развернулся и с целеустремленным видом скрылся за углом. Рос догадался, что это действие имеет какое-то отношение к работе. А еще он понял, что здесь все реально настолько, что персонажам требуется еда. Ведь не зря в условиях найма предлагали кормежку. Он не понимал, каким образом здесь нанимаются, но подозревал, что понять это будет нетрудно. Ведь игроки, с которыми он сталкивался до этого, не походили на гениев. Разберется. Правда, торопиться с этим не стоило. Джон ведь говорил, что они найдут для него контракт, который позволит делать накопления для платы на аккаунт и медицинское обслуживание. Смешно. В игре будет зарабатывать на поддержание остатков тела в жизнеспособном состоянии и одновременно на саму игру. Кстати, при мысли о еде, Рос вдруг понял, что не прочь перекусить. Нет, это еще не голод, но насколько он себя помнил, состояние близкое к нему. Понимая, что выглядит глупо, приблизился к толпе игроков, тронул за плечо ближайшего огра, подсознательно считая, что раз один пошел на контакт, то и другим это свойственно. «Слушай, а как здесь можно перекусить? Поесть чего-нибудь?» «Ну ты нуб!» «Не спорю, а все же?» «Да так же, как и в реале. Запихал в рот, прожевал, проглотил. Вот и сожрал». «Понятно. А пищу как здесь добывать?» «Г-г-г! Я тебя снимаю, потом на форум кину». «Что?» «Да ничего, фильм про тебя, нуба, снимаю. Ребят потом поржут». «Я насчет того, где бы взять поесть». «Даже для нуба слишком уж. Прикалываешься?» «Нет». «Точно не тролль?» «Нет, другая раса, редкая». «Хочу тебя разочаровать», – вклинился стоявший рядом гном. «Ну бы здесь вовсе не редкость, скорее даже наоборот». «Я уже согласился с тем, что являюсь нубом. Ответьте уже на вопрос насчет еды, и с тем разойдемся». «А чего там про еду?» – не понял гном. «Сейчас ты упадешь», – хохотнул Огр. «Где мне можно найти еду? Поесть?» «Да ты не просто нуб. Ты нуб в квадрате. Нуб фееричный, редкой породы. Реже, чем динозавр». «Согласен со всеми вашими эпитетами. И...» «В любой таверне, кабаке, борделе, забегаловке. Ну, ты понял. За деньги, которых у тебя, как у нуба, нет и быть не может. Можешь пойти за город, там полно халявной дичи, плодов всяких, ягод. Но так как у тебя над головой червяк, то, скорее всего, есть там будешь не ты, а тебя. В общем, для начала посмотри в свою сумку. А пока что не отвлекай народ. Тут тебе не школа для нубов, а серьезные дела». Рос отошел от толпы и, наконец, обратил внимание на себя. До этого его разве что голос удивлял, полностью чужой. Но и походка стелющаяся тоже коробила. Не такая была раньше, в старом добром теле. Рост тоже, похоже, повыше прежнего. Как-то далековато земля кажется. Эх, жалко зеркала нет. Руки. Тонкие, длинные. Очень длинные. Ниже середины бедер спускаются. Пальцы еще тоньше, будто паучьи лапы. И нездорово узловатые. Толстые синюшные ногти. Чуть ли не когти. Кожа сероватая, будто с залежалого трупа пересаженная. Ноги. Рассмотреть трудно, потому как скрыты под грубой коричневой тканью штанов. Но на вид столь же длинные, как и руки, и коленки толстые. Все как на той фигуре при выборе расы. Потрогал голову. Длинная шея. Два глаза. С виду больших. Уши такие же немаленькие. Спутанные короткие волосы. И череп удлиненный, будто дыня. Тот еще красавчик. Рос покосился на игроков. Там тоже далеко не фотомодели. Кстати, а почему только мужского пола? Хотя можно догадаться, здесь ведется найм игроков шахтерских профессий, а это не женская работа. Да и играть с такими уродцами не каждая согласится. Ему, кстати, тоже неприятно. Одно дело будь все как в старых играх, где самолетики выглядели одинаково. Но здесь хочется быть пусть и не писаным красавцем, но и не полным уродом. Вот разбогатеет и обязательно сменит облик. А может и не потребуется богатство особого. Надо как-то разузнать детали по этому вопросу. Что мы имеем, кроме тела? Сумка на боку, маленькая и тощая. Что в ней? Рос сунул руку и замер. Перед глазами возникла картинка. Большой коричневый квадрат, рассеченный на мелкие квадратики. И надпись на верхней стороне. Сумка новичка. 25 ячеек. Снижение веса 1. Вес 0,45 килограмма. Прочность 20 из 20. Вот как. Рос ухватился за ткань рукава. Куртка новичка. Защищает от летней прохлады. Плохо защищает в холод и непогоду. Защита от контактного оружия 1. Защита от метательного оружия 0. Защита от магии 0. Вес 0,72 килограмма. Прочность 28 из 28. За штаны Рос хвататься не стал. Он просто на них посмотрел очень пристально, прищурившись, после чего выскочила информация. Шерстяные штаны новичка. Защищают от летней прохлады. Плохо защищают холод и непогоду. Защита от контактного оружия 1. Защита от метательного оружия 0. Защита от магии 0. Вес 0,61 килограмма. Прочность 30 из 30. Рос почувствовал себя так, будто совершил великое открытие. Он начал всматриваться во все подряд. В дома, в игроков, в птиц и облака. Далеко не всегда после этого выскакивала подробная информация, но случалось это частенько. Так, например, над головой каждого игрока он мог теперь различать никнейм. Все как один, будто скопированные с его нелепого имени. Похоже, их подбирают по одному алгоритму. Издеваются над бедными пользователями. Имелось единственное исключение – черный парень, который непрестанно вещал с вершины лестницы. Над его головой значилось всего слово «Грэндис». Из завитушки червячка слева от никнейма, как у обычных работяг, у него не было. Не выдержав гнета загадки, Рос вернулся к толпе, спросил у того же Огра. «У Грэндиса элитный аккаунт? Почему у него имя из одного слова? да еще и более-менее нормальные. Все, кто был рядом, дружно расхохотались, остальные обернулись на источник веселья, и даже Грэндис, прервав свой речитатив, удивленно уставился на толпу. «Откуда ты взялся, нуб?» Отсмеявшись, спросил один из гномов. Давешний огр решил в благодарность за повышение настроения приподнять полог тайны. «Грэндис, непись, дубина ты нубская! Давай, беги уже к мамке, пока пинком не поторопили!» Получить пинок от существа, по масти превышающего Роха раза в два, а то и больше, Рос не хотел и благоразумно отошел от толпы, так ничего и не поняв из слов огра, что за непись такой, и где бедному нобу достать еду? «Стоп, сумка! Ему ведь намекали про нее!» «Так, сумка!» Пересчитав маленькие квадратики, Рос убедился, что их ровно 30 штук, как и обещали в описании. «Значит, это те самые ячейки». Для чего они, ему тоже стало понятно. Он разглядел изображение трех предметов, запертых в первых ячейках верхнего ряда. А еще по ним бегало что-то вроде курсора мышки, тонкая острая стрелочка. Остановил ее бег на первом предмете. Тут же выскочила краткая информация. Эликсир бодрости для новичка. Описание. Добавляет 25 единиц к бодрости в течение 20 секунд. Особые свойства. Непередаваемый. Нельзя продать НПС или выбросить. Ему это надо сейчас? Взбодриться? Возможно и да, но скорее нет. Надо не торопиться. Лежало и пускай дальше лежит. Не зря ведь дали. Должно пригодиться. Дальше было два одинаковых предмета, и назывались они тоже одинаково. Малый паёк новичка. Описание. Содержит все необходимое, чтобы 24 игровых часа не испытывать чувство голода. Внимание! Не заменяет собой реальной еды. Помните про потребности своего второго тела, оставленного в первом мире. Особые свойства. Непередаваемый. Нельзя продать НПС, потерять или выбросить. Пожалуй, он потерпит. Не голоден. Так, легкое чувство обеспокоенности человека, попавшего непонятно куда без денег. Кстати, о деньгах. Где они? Те самые, за которые платят вполне реальную валюту. Ни одной монеты в сумке. А это что на поясе? Кошелек новичка. Базовая вместимость. 350 медных монет. Защита от воровства. 1,1. Вес. 0,9 килограмма. Прочность. 10 из 10. Как Рос не крутил кошелек, ни одной монеты в нем не обнаружил. Прискорбно. Даже символическими деньгами его не снабдили. Ладно, вопрос с финансами тоже не горит. Зато горит с помощью от юристов. Как долго он будет здесь шататься в ожидании их человека? И как его найдет их человек? Очевидно, какие-то способы связи здесь есть. В самолетиках были, значит и здесь должны быть. Только он понятия не имеет, как ими пользоваться. А ведь человек Моррисона должен был сразу с ним связаться. Пожалуй, пришла пора подробнее изучить интерфейс. Те самые полупрозрачные фигуры, что располагаются по границам поля зрения. Если считать поле зрения экраном монитора, это очень напоминает элементы управления в его старых игрушках. Да и человек, знакомый с компьютерами не понаслышке, даже без геймерского опыта, должен разобраться. Четыре полоски текущих показателей. Всмотревшись в них повнимательнее, он получил описание. Красное показывало количество единиц жизненной энергии, и сейчас у него их было 28. Синяя демонстрировала запас магической энергии – 21 единица. Зеленая отвечала за бодрость – 82 единицы. Все понятно, кроме последней – тонкой желтой полоски – ярость. Максимальное возможное количество – несчастных 10 единиц, причем полоска была пуста, отображались лишь контуры. Можно предположить, что ни одной единицы ярости у него сейчас нет, и она почему-то не накапливается. Зачем она ему? И нужна ли вообще? Рос не знал, решив отложить этот вопрос к тысяче других. А вот и строка чата с хитроумным меню настроек. Как же плохо все видно, блекло очень. Вот дела. Только подумал об этом, и полупрозрачные рамки стали гораздо жирнее и насыщеннее, и заметнее. Чат локации. Что в нем? А ничего, пустота. Или никто не пишет в него, или он слишком далеко от таких игроков. Запрошенные логи. А это что такое? А ничего, там тоже пусто. Системные сообщения. Вы находитесь в городе Арбена, провинция Ралия, условно-безопасная зона. И больше ничего. А это что за мигающее окошко? Дутитнаил Претенгуар. Его что, кто-то приватно вызывает через чат? Кто-нибудь с площади решил в письменной форме сообщить, что Рос является никем иным, как самым позорным нубом второго мира? А смысл такое сообщать? Это и так очевидно. Блин, да это же, наверное, персонаж юристов до него пытается докричаться. Джон? Джон, вы видите мои сообщения? Джон, ответьте, как только сможете. Женя, что с тобой? Почему молчишь? Нам неправильно сообщили твой ник? Ты же подписывал соглашение на разглашение. Они не могли ошибиться. Ответь, Женя! Похоже, все это время его пытались вызвать не один раз, но он не замечал активного привата, потому как понятия не имел, как работать с чатом, и вообще сильно растерялся. Да и сейчас еще пришел в себя не полностью. Как печатать? Клавиатуры ведь нет. Мысленно произнести? В строке охотно появилось. Я здесь. Также мысленно попробовал приказать сползти текст в открытое окно чата. И тот послушался. Ответ пришел почти мгновенно. «Женя, ты меня уже пугать начал. Почему молчал?» «Джон?» «А кто еще может называть тебя так?» «Сперва мне писали, как твоему тезке». «Писал не я». «Вы по очереди пользуетесь одним персонажем?» «Да». «А разве так можно?» «Без погружения можно. Мы ведь не играем. Этот аккаунт создан для работы с нашими клиентами во втором мире. Ноутбук на столе, игра запущена в упрощенном варианте. По сути, кроме чата, тут и нет ничего. А нам и не надо. Владелец аккаунта сидит рядом, подключен через браслет. Если снять, связь с персонажем разорвет. Неудобно. Шнур от браслета короткий очень. И помехи мешают. Последнее время часто нервы треплют. Видимо, конфликты пошли, несмотря на заверения разработчиков. Но кое-как общаться можно. С капсулой или шлемом работать в чате сможет только владелец аккаунта. Так что переходить на них не торопимся. Как ты там? В шоке. Удивлен? Не то слово. Похоже на сон. На вид все абсолютно реально. Я же тебе говорил. Многие считают второй мир более реальным, чем наш. Еще не жалеешь, что согласился? Пока нет. И вряд ли пожалею. Это куда лучше, чем эвтаназия. Ну вот, а ты еще сомневался. Где находишься? А вы не знаете? Откуда? Нам из офиса скинули твой ник, ты давал на это согласие. И больше ничего не сообщили. Понятно, что в крупном городе, раз чат работает. Арбена, провинция Ралия. Минутку. Нашел. Наш сектор. Что неудивительно, учитывая точку коннекта. Ваш сектор? Американо-канадский. Тут почти все свои. Только не говори, что я здесь единственный русский. До русского сектора от тебя далековато. Хочешь перебраться? Ты же знаешь, что я хочу только денег. Уж очень они мне нужны. Сам понимаешь. Понимаю. Тем лучше, потому что в русском секторе у нас нет серьезных связей. Наши ребята сейчас пробивают тебе контракт. Если все будет хорошо, получишь для начала на месяц. А там, думаю, его продлят. Работать ты умеешь. Не представляю, какой из меня здесь будет работник. Да и в голове не укладывается такое. Спишем на шок. Но ты давай, приходи в себя. И побыстрее. Потому что контракт, возможно, придется подписывать уже завтра. Денек сможешь перекантоваться? У меня есть еда и одежда. Этого достаточно? У Дутита, с которого я тебе пишу, добра не больше, а он здесь уже несколько месяцев живет. Правда, сидит все время на одном и том же месте. На вид здоровью малоподвижный образ жизни не повредил. Так что и ты просто посиди. Спасибо за совет. Женя, я отдаю перса. Сейчас надо будет переговорить с одним игроком. Если будет что-то срочное, стучи в приват. У нас стоит программа, отслеживающая приваты. При новых сообщениях сигнал подает, так что свяжутся с тобой быстро. Хорошо. Еще раз спасибо. Сидеть на одном месте целые сутки? Ну уж нет. Рос и минуты не выдержит. Ведь вокруг столько непознанного...